Запись производится по изданию. Бестселлеры дамского чтения. Анастасия Вербицкая. В ожидании принца. Издательство «Эксмо», Москва, 2003 год. Читает Галина Самойлова.